К тому же детям было полезно увидеться со своими родственниками, с ее матерью, с братом, с родителями Джека, с его братом, который все-таки прилетел, хотя прежде они практически не поддерживали друг с другом никаких отношений. Пусть знают о поддержке семьи. Хелен ушла, а Лиза и Виктория долго лежали вместе в одной кровати, разговаривая о Джеке и обо всем, что случилось. Вряд ли кто-нибудь из них сумел бы когда-нибудь забыть этот кошмар. За сегодняшний вечер Лиз разговаривала по телефону с несколькими людьми, которые говорили, что она никогда не сможет оправиться от этого внезапного и жестокого удара, и что самое лучшее в ее положении – это как можно скорее вернуться к работе. Другие тоже советовали что-то в этом роде, но были более оптимистичны. «Жизнь не кончена», — говорили они, — «главное не замыкаться в себе, а идти в мир и жить нормальной жизнью, как живут все люди. Быть может, какое-то время спустя она снова сумеет выйти замуж и быть счастливой», — добавляли самые смелые, но для Лизы это звучало почти как кощунство. «Выйти замуж, быть счастливой. И это после всего, что случилось». Да как они смеют говорить ей подобные вещи? Продать дом, переехать в город, купить собаку, завести любовника, прогнать любовника, завести другого, кремировать Джека, а пепел развеять над заливом, не пускать детей на похороны, обязательно взять детей на похороны. У каждого, с кем она разговаривала, был на готове один или несколько бесплатных советов. Лиза утомилась даже просто выслушивать их, не говоря уже о том, что вникать в суть, спорить, возмущаться. Она знала только, что Джек ушел, и она осталась один на один со своей болью. Все остальное не имело значения. Всю ночь Лиза и Виктория проговорили и заснули только в 5 утра, а в 6 в спальню пробрался Джемми и забрался к ним в кровать. «А где папа?» — сонно спросил он, устраиваясь рядом с матерью. И Лиз почувствовала, как вздрагивает его худенькое тельце. «Неужели он забыл?» задумалась она. Нет, вряд ли. Просто смерть отца нанесла ему такую глубокую психологическую травму, что подсознание мальчика самопроизвольно подавляет память об этом событии. Папа умер, Джемми. Один плохой дядя застрелил его. «Я знаю», — неожиданно согласился Джемми и глубоко вздохнул. «Я хотел спросить, где он сейчас?» Он замолчал. И в его молчании угадывался упрек. «Как ты могла подумать, что я забыл?» Словно хотел он сказать. И Лиз грустно улыбнулась в полутьме. «Сейчас он в зале для прощания. Мы поедем туда завтра. Но на самом деле папа давно на небесах с Богом. Во всяком случае, она думала, что это так. И надеялась, что все, во что она всегда верила, правда. Лиз надеялась, что Джек счастлив в том месте, куда он попал после смерти. И что когда-нибудь... когда она тоже умрет, они снова встретятся. Но это была только надежда. На самом деле Лиз все еще слишком хотела вернуть Джека, чтобы поверить в его смерть полностью и окончательно. А как он может быть сразу в 2 местах? Папина душа, то есть все, что мы знали и любили в нем, находится на небесах и в наших сердцах тоже. На земле осталось только его тело. Ну, знаешь, когда спишь, твое тело остается в кроватке, а сам ты путешествуешь где хочешь. К горлу Лиз снова подкатил комок, и она не смогла продолжать, но Джемми, похоже, был удовлетворен. «А когда я снова увижу его?» — задал он следующий вопрос. «Когда мы все отправимся на небо, милый, этого придется ждать довольно долго. Сначала надо вырасти, и не просто вырасти, а стать очень-очень старым». «А почему плохой дядя застрелил папу?»